Половина. На свет Божий Потап вылезает весной, когда снег сошел и земля просохла. Вылезает наполовину. Над бесцветными глазами щелками сердито топорщатся лохматые брови. Вместо рук — деревянные ставни, то ли коричневого, то ли зеленого цвета. Краски на ставнях с каждой весной становятся меньше, словно она, как и все, торопится сбежать от Потапа и от расплодившихся за зиму в потаповой хате чудищ. Чудища вылезают на свет Божий вместе с Потапом. Сидят на трухлявом подоконнике, скалятся гнилыми зубами щепками, поджидают жертву. Алёнка лишний раз мимо потаповой хаты не ходит, хоть и знает, что детей Потап не трогает. Злобных чудищ он бережет для взрослых. Сегодня пройти мимо не получается. Алёнка разносит приглашение. Варьке достался участок от деда Шуры до Ахтиенковых, Алёнке от Ахтиенковых до Малосаихи. Потапова хата посередине. Девочка не знает, как быть с Потапом. Почтовый ящик на его заборе есть, но там давно поселились осы. Концерт Алёнка с Варькой составили из трех песен, двух стихотворений и одной из сценки про любовь. Пригласили всю Казановку. Потап тоже живет на Казановке, но из дома никогда не выходит. Бабушка Соня говорит, что у него нет ног и руки покорёженные. В Заречье Потап вернулся с того света. Алёнка пристраивается за долговязым Генкой Малосаихиным. Тот шатается, идет неровно. Прятаться за ним плохо. «Что куляешься, негораздок лободырный? Набрался, налокался, тортыга пятигузая!» Голос Потапов. Сильный, чистый, ничем не покорёженный, громом перекатывается через улицу, оголтелыми чудищами набрасывается на пьяного Генку. Генка в Потапову сторону не смотрит, идет куда шел, только спину держит ровнее и шаг делает шире. Алёнка наоборот, спину скругляет, голову вдавливает в плечи, боится, что Потаповы чудища и ее заденут. Словами, чудищами, Потап брецает целый день. Петровну обзывает глазопялкой, тете Франину Галю — волочайкой. Киселяем да колупаем обстреливает Медного. Шлындой божевольной кидается в Матюню. Вечером, когда все ругательства израсходованы, Потап закрывает ставни и открывает дверь. Хата дверным проемом глядит в лес. Невидимым строем тянутся туда молодые чудища, маршируют по двору, толкаются на узком крыльце, гладят Потапа по седой голове, хватают за покорёженные руки. Варька говорит, что один раз слышала, как в Потаповой хате ночью кто-то плачет. Варька сочиняет, ведь на улицу ночью ее никто не пускает. Да и плакать в Потаповой хате некому, он второй год живет один. Мать Потапа, низенькая добрая баба Лада, умерла прошлым летом. Похоронили бабу Ладу на том месте, где до этого был похоронен Потап. Похоронка на Потапа пришла в 44-м. В конверте с похоронкой лежало письмо от командования и статья из газеты. Статья называлась «Поражать врага одной пулей». Потап на фронте был снайпером. За войну застрелил 175 фрицев. Командование написало, что Потап вместе с машиной подорвался на мине. Его останки так и не нашли. Баба Лада похоронила Потапа в старый мяч и засушенную ветку сирени. Сирень принесла Регина. В школе Регина сидела с Потапом за одной партой. В войну ждала Потапа с фронта. «Такая красивая пара была», — качает головой бабушка Соня. «Регина и сейчас красивая, хотя видела ее Алёнка только наполовину. После войны Регина уехала в Москву, отучилась на диктора и стала работать на телевидении. 20 лет, в одно и то же время, после одной и той же тревожной музыки, в каждом зареченском доме появлялась строгая черно белая Регина в рубашке с жилеткой или в пиджаке. Регина много знала про кабинет министров, про центр внимания и про рамки стратегического курса. Про то, что Потап жив, Регина не знала. Потапа в Заречье привез сослуживец. Нашел его безногого, покалеченного, на улице какого-то города. Забрала мужчиной вернула младенцем. Смеялась, расплакавшись, баба Лада. В районе сказали, что Потап — герой, и купили коляску, чтобы тот по улице разъезжал. Но на улицу он ни разу не выехал. «Похоронил себя в хате, черт безногий», — фыркает Петровна, обходя Потапов двор по большому кругу. Аленка подходит к воротам, голову не поднимает, приглашение кладет на лавочку. Регина написала бабушке Соне, что вышла на пенсию. Концерт начнется, как только придет вечерний поезд. «Концерт?» — спрашивает Потап тихим, почти нестрашным голосом. Аленка кивает и медленно поднимает голову. Потап брови не хмурит, на Аленку смотрит голубыми глазами. «Мы тоже детьми концерты устраивали», — говорит Потап, и Аленка осторожно разглядывает подоконник. Чудищ нигде нет. Попрятались, то ли от жары, то ли от тихого Потапова голоса. Аленка еще раз кивает и дальше бежит бегом, оставляет приглашение Солдатенковым, опускает в ящик Медному, отдает вышедшей встречать Генку Малосайхе. Когда Аленка бежит назад, в Потаповом окне пусто, и приглашение исчезло с лавочки. Целая Регина оказалась не строгой, в сером платье под пояс и простых туфлях без каблука. Она громко смеялась, глядя на Варьку, которая в широких дедовых подштанниках изображала липочку, и закрыла лицо руками, когда Аленка начала читать стих А. Кулешова из учебника по белорусской литературе за 6 класс. «Бывай, обуджанная сердцем дорогая, чему так горко, не могу я зразумец», провозглашала Аленка, выделяя «не могу» особым жалобным голосом. Потап на концерт не явился. Дверь Потаповой хаты Регина открыла, когда любопытные звезды спустились уже к самой крыше. Бледными невидимками попятились в лес сконфуженные чудища. «Баламошка ты моя, мордофильская!» Льется из хаты монотонный дикторский голос. Смеется, позабыв слова, расплакавшийся Потап.